По поводу классиков. Немного сыщется наук более увлекательных, чем этимология. Это связано с неожиданными трансформациями изначального значения слов в ходе времени. Из-за этих трансформаций, которые иногда граничат с парадоксальностью, нам для объяснения какого-либо понятия ничего или почти ничего не даст происхождение слова. Знание того, что слово «calculus» на латинском означает «камешек», и что пифагорейцы пользовались камешками еще до изобретения цифр, никак не поможет нам постигнуть тайны алгебры. Знание того, что «хурокрита» означало «актер», «личина», «маска», нисколько не поможет нам при изучении этики. Соответственно, для определения, что мы теперь понимаем под словом «классический», нам бесполезно знать, что это прилагательное восходит к латинскому слову «classis» — «флот», которое затем получило значение «порядок». Что такое в нынешнем понимании классическая книга? Под рукой у меня определение Элиота, Арнольда и Сент-Бёва. Бесспорно разумный и ясный, и мне было бы приятно согласиться с этими прославленными авторами, но я не буду у них справляться. Мне уже 60 слишком лет, и в моем возрасте найти что-то схожее с моими мыслями или отличающееся не так уж важно, сравнительно с тем, что считаешь истиной. Посему ограничусь изложением того, что я думаю по этому вопросу. Первым стимулом для меня в этом плане была история китайской литературы. 1901 год Герберта Алана Джайлса. Во второй главе я прочитал, что один из пяти канонических текстов, изданных Конфуцием, это книга перемен или Идзин, состоящая из 64 гексаграмм, которые исчерпывают все возможные комбинации шести длинных и коротких линий. Например, одна из схем. Вертикально расположенные две длинные линии, одна короткая и три длинные. Гексаграммы якобы были обнаружены неким доисторическим императором на панцире одной из священных черепах. Лейбниц усмотрел в гексаграммах двоичную систему счисления. Другие — зашифрованную философию. Третьи, например, Вильгельм, орудие для предсказывания будущего. Поскольку 64 фигуры соответствуют 64 фазам любого действия или процесса, иные — словарь какого-то племени, иные — календарь. Вспоминаю, что Ксуль Солар воспроизводил этот текст с помощью зубочисток или спичек. В глазах иностранцев книга перемен — может показаться чистейшей китайщиной. Однако в течение тысячелетий миллионы весьма образованных людей из поколения в поколение читали ее и перечитывали с благоговением, и будут читать и дальше. Конфуций сказал своим ученикам, что если бы судьба даровала ему еще 100 лет жизни, он половину отдал бы на изучение перестановок и на комментарии к ним или крылья. Я умышленно избрал примером крайность, чтение, требующее веры. Теперь подхожу к своему тезису. Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продумано, неизбежно, глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования. Как и можно предположить, подобные решения меняются. Для немцев и австрийцев «Фауст» — творение гениальное. Для других он одно из самых знаменитых воплощений скуки, вроде «Второго рая» Мильтона или произведения Рабле. Таким книгам, как книга Иова, «Божественная комедия», «Макбет», а для меня еще некоторые северные саги, вероятно, назначено долгое бессмертие. Однако...